Глава третья. Неприятная новость. Яна. «Ты голодна?» — интересуется Женя, застегивая на мне ремень безопасности. «Я бы поела чего-нибудь, пока тошнота отступила». «Поехали!» — прислоняется к моим губам и ворует медленный тягучий поцелуй. Как только живот скручивает сладостным спазмом, прерывая его, чтобы не ощущать болезненного нытья от незавершенной прелюдии. «Куда мы едем?» «Здесь неподалеку есть одна замечательная кофейня. Там посидим. Я вас покормлю». Кофейня оказалась действительно замечательной, уютной и тихой, с вкуснейшей свежей выпечкой и с ароматным латте. «Может, еще кусочек?» Женя подносит к моим губам часть своего нетронутого круассана с зеленью, ветчиной и свежим сыром. «Нет, милый, мы с маленьким уже наелись, спасибо». Улыбаясь, поглаживаю живот и откидываюсь на спинку удобного стула. «Ты к своему так и не притронулся. Кофе на голодный желудок пить вредно». Женя на секунду переводит взгляд в окно, хмурится, затем снова возвращает мне свое внимание. Пальцы начинают стискивать нож. Тяжело вздохнув, отставляет прибор ближе к тарелке. «Яна, нам нужно поговорить». Берет мою руку с браслетом в своей ладони. Задумчиво проводит пальцем по гравировке. «Я рядом, сегодня, завтра, всегда». «Думал, скажу за ужином, но лучше будет, если мы обсудим этот вопрос сейчас, а ужин проведем в романтической обстановке». «Ты о чем? Я же вижу, что в последнее время ты какой-то не свой. После возвращения из Польши ходишь задумчивый, вспыльчивый, слишком напряженный. Я даже боюсь спрашивать, что произошло». «У меня был разговор с женой. Мы обсуждали детали развода». «Она не согласна?» Чувствую в сердце укол. «Не совсем. У нее есть условия. Вернее, она выдвинула мне его пару дней назад. Я не знал, как лучше тебе преподнести эту новость. Ян». Жмурясь, будто от боли, подносит мою руку к губам и целует ее. Снова и снова. Зацеловывает каждый кончик пальца. Ладонь. «Чего она хочет? Между вами такая пропасть? Почему не может успокоиться и отпустить?» «Ты бы отпустила?» Поднимает на меня глаза, наполненные тревогой. «Я дала вам обоим и себе шанс. Я пыталась устроить свою личную жизнь. Ушла с дороги, чтобы вы смогли наладить отношения. Ничего не вышло. А сейчас, особенно сейчас, после УЗИ, я не готова тебя отпускать к ней даже под дулом пистолета, потому что мне самой нужен ты, и не только мне. Тим и наш малыш нуждаются в тебе так же сильно, как и твоя жена. Но, как говорила мама, на два стула одной попой не сядешь». «У ее отца большие проблемы в бизнесе. Им нужны деньги, а мне нужен развод». «Таким, как она, всегда будет мало». Чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. «Плакать не хочу. Мне нельзя». Делаю поглубже вдох и моргаю, чтобы прогнать их. «Я знаю, родная, поэтому я готов поставить на кон все, что у меня есть». «С ума сошел?» Впиваюсь в Евгения ошарашенным взглядом, но, похоже, он сейчас абсолютно серьезен. «Через 2 года ты сможешь подать на развод. Я же с тобой. Еще в Польше я смирилась с этой ситуацией. Мы подождем каких-то несчастных 2 года, и все закончится. Вас разведут без ее согласия». Сжимая его пальцы, не зная, как переубедить Женю не делать необдуманных поступков. Ведь к бизнесу он относится как к любимому детищу. Я не хочу и мысли допускать, что ради меня он готов потерять все. Это неправильно. Это чересчур жестко. Да и когда-нибудь он может об этом пожалеть. Я не хочу становиться причиной его неудач. За эти дни Женя заметно похудел на лице. Смотрю на любимого мужчину, и сердце в комок сжимается. Жжет внутри, словно его раз за разом опускают в кипяток. Линии скул у Захарова стали еще более резкими. Глаза выразительными, будто стеклянными, горящие каким-то безумством. Его улыбка всегда поднимала во мне бурю счастливых эмоций, а сейчас она почти стерлась с любимого лица. «Я не хочу ждать, Яна. Я хочу жениться на тебе. Хочу, чтобы ребенок родился в полноценной семье, с отцовской фамилией, как и полагается, понимаешь? Пусть забирает все и катится к чертовой матери. Пусть подавится. Я смогу снова подняться с нуля. Если будет нужно, вернусь в спорт. Вы ни в чем не будете нуждаться. Я землю грызть буду, но поставлю на ноги свою семью, слышишь?» «А меня ты спросить не забыл случайно? Я не хочу. У меня до сих пор стоит перед глазами та жуткая авария, из-за которой Вика преждевременно родила твоего сына. Я не хочу, чтобы ты шел на неоправданный риск. Ты мне нужен живой. Прошу, опомнись». «Все будет хорошо, малыш. Не нужно меня отговаривать. На днях я покончу со всем этим дерьмом». «А ребенок? Так нельзя говорить». «Не вмешивай его в дела матери. Пусть Стелла сначала родит, а там посмотрим. Она не сможет запретить мне видеться с моим чадом. Иначе найду способ и запру в психушке». «Жень, о чем ты говоришь?» «Прости, накипело». «Ты меня пугаешь. В тебе говорит злость». «Я всего лишь пытаюсь быть честным с тобой», поясняет искренне, заправляя мои волосы за оба уха. Его прикосновение настолько приятно, что хочется закрыть глаза и насладиться ими еще какое-то время. «Я обязан вас защищать, потому что на кону стоят большие деньги. Яна, и давление на меня неизбежно. Если я раньше еще надеялся отделаться от супруги приличными отступными, то теперь, боюсь, все может обернуться в разы хуже. У меня плохое предчувствие». «Есть еще что-то, о чем я не знаю?» Широко распахиваю веки. «Да». Напрягшись, Женя выравнивается на стуле. «Стелла решила заняться благотворительностью. Через пару дней на Центральном московском ипподроме запланирован бал «Царские скачки». Она организовывает мероприятие совместно с фондом «Открытые сердца». В планах собрать деньги и закупить препарат «Дентролен» для клиник Москвы и Центрального региона. Его применяют при злокачественной гиперемии. Уже запущена реклама, привлечено много известных людей. Я должен там присутствовать. Ты будешь ее сопровождать? Понимаю, что он обязан, но в душе надеюсь на его отказ. Это ее условие, малыш. Снова наклоняется ко мне лоб в лоб. Не в глаза смотрит, а куда-то в душу заглядывает, глубоко и пронзительно. Я хочу без лишней шумихи получить развод. Как спонсор я не могу отказаться, понимаешь? Никаких интервью по поводу нашей с ней семейной жизни больше не будет. Я позабочусь об этом. Найду чем перестраховаться. Всего один вечер нам с тобой нужно будет перетерпеть. Дальше наши с ней пути разойдутся. Я клянусь. Она подпишет развод еще до того, как мы отправимся вместе с ней на бал. «Я не знаю, что тебе сказать», — сипло звучит мой голос. «Смотрю на него, а вижу лишь расплывчатый силуэт. Отчаяние скручивает нутро, и воздух снова испаряется из легких. Ничего не говори, просто верь мне. Для меня ты единственная женщина, и ею будешь оставаться всегда, поняла?» «Я пытаюсь, Жень, но это очень тяжело, и дело не в изменах. Я верю тебе. Дело в моем положении. Хватит об этом. Как-нибудь переживу». От рваного вздоха облегчения не наступает. «Ты обещал Тиму питомцев. Поехали, купим ему подарок. Нам нужно как-то объяснить ребенку мое интересное положение. Скоро станет заметно, и он начнет задавать вопросы, к которым я все еще не готова».